Привет, это Маша. Ты огромный молодец, и мы с медведем решили тебя поздравить. Ведь это очень здорово, когда у тебя что-то получается. Сначала делаешь и не знаешь, получится, не получится. У меня всегда так. А потом раз, и все получилось. Медведь всегда очень за меня радуется, и мы с ним вместе радуемся за тебя.